Глава 15. Странное чувство. Проработав уже больше 2 недель, Крис непривычно бодрым вернулся домой одним вечером. Хейли, как обычно, встретила его на пороге с улыбкой. И, на удивление, Крис улыбнулся в ответ. «Ты чего?» — настороженно поинтересовалась Хейли, пребывая в легком изумлении. «Редко увидишь, как ты улыбаешься». «Только тебе я показываю свою улыбку», — сняв обувь, ответил Крис, отчего Хейли вспыхнула, как новогодняя гирлянда. «Прекрати». Смущенно пробормотала она, не зная, куда деть взгляд. «Ты какой-то странный сегодня». «Это все потому...» Загадочно произнес Андерсон и подошел к Хейли настолько близко, что он почувствовал аромат ее шампуня. «Что у меня есть к тебе? Небольшое предложение». «Предложение?» Непонимающе переспросила она, невольно отойдя на шаг назад. «О чем ты?» «Я поднакопил денег. Поедем куда-нибудь?» «Что?» Не сразу вникнув в смысл слов, Хейли, непонимающе удивленным взглядом, уставилась на лицо парня. «Я хочу, чтобы ты немного отдохнула. Ты слишком много работаешь». «Кто бы говорил?» — хмыкнула Хейли, скрестив руки на груди. Хотя не могла не признать, что идея была очень заманчивой, и ей действительно хотелось съездить куда-нибудь и отдохнуть хоть немного. От работы, от курсов, от Уилла. «И куда же мы поедем?» «Решать тебе». Хейли долго стояла в коридоре, внимательно изучая лицо Криса, которое сейчас казалось ей не просто поразительно веселым, а даже каким-то счастливым. Она сощурила свои большие глаза с еще большим вниманием, впиваясь взглядом в довольную ухмылку на его губах и этот непонятный блеск в черных омутах. «Решать мне?» — переспросила Хейли, словно не могла поверить, что решение такого важного вопроса досталось именно ей. «Почему мне?» «Так будет лучше», — страдальчески закатив глаза, устало объяснил парень. Хейли с еще большим подозрением уставилась на него. Неужели она и правда может выбрать место отдыха? Да имеет ли она право? Деньги ведь копила вовсе не она. «А почему ты сам не выберешь?» Снова поинтересовалась Хейли, уже порядком надоевшая Крису этими расспросами. «Господи, Хейли!» — взмолился он, схватив ее за плечи. «Просто не думай об этом! Мы поедем отдыхать! Разве это не здорово?» «Конечно, здорово!» — растерявшись от такого неожиданного натиска, смущенно пробормотала Хейли и вдруг ощутила вину за все свои вопросы. Крис ведь так старался на своей работе, накопил денег, чтобы вместе куда-нибудь съездить, а она строит из себя недовольную, хотя с трудом может скрывать радость, ведь ей так давно уже хотелось куда-нибудь съездить. Она так долго просидела в детдоме, не видя ничего, кроме серых облезлых стен, что предстоящий отдых казался ей чем-то нереальным. «Извини», — проговорила она и отвела взгляд в сторону, потому что не могла смотреть на Криса сейчас, когда он так близко. Он, увидев ее смущение и краску на лице, понял ее без слов и тут же отошел на шаг назад. Только когда Хейли поняла, что снова может ровно дышать и перестать нервничать из-за гулко бьющегося сердца, Она подняла на Криса растерянно виноватый взгляд, но уже без прежней подозрительности в нем. «А куда бы тебе хотелось съездить?» — спросила Хейли, уже полностью погруженная в раздумья. «Куда угодно!» — просто и быстро ответил Андерсон и прошел на кухню, куда уже целых 15 минут его манил аппетитный аромат только что приготовленного ужина. А потом его ехидное лицо снова показалось в кухонном проеме, и он, то ли серьезно, то ли шутя, произнес: «Лишь бы с тобой». «Ужин остывает», — поторопила его Хейли, опустив взгляд. Почему-то ей показалось, что эта фраза теперь имела намного больше смысла, чем если бы она была сказана недели три назад, до того неожиданного поцелуя и времени, неподвижно проведенного в кровати в обнимку с ним. Когда оба понимали, что лишь несколько сантиметров отделяет их друг от друга и от утоления желания, которое появилось в тот раз так внезапно. Хотя Хейли была готова поспорить с самой собой о том, что даже не думала о столь откровенной близости с Крисом. Словно сердце и все ее чувства вместе взяты, вдруг, не договариваясь с сознанием и со здравым смыслом, унесли ее совершенно в другом направлении. И она просто поддавалась этому и ничего не могла поделать. А Крис? Хейли помнила, как он хмурился, словно решал в голове какую-то непосильную задачу, известную только ему. Помнила, как он отводил взгляд и избегал смотреть в ее глаза. Помнила, как сильно сжимал пальцы на ее талии. «Нет!» — вдруг шикнула Хейли самой себе. И тут же хлопнула себя по обеим щекам, да с такой силой, что тут же поморщилась от боли. Хотя это и помогло избавиться от всех ненужных и непонятных мыслей. «Хейли!» — донесся с кухни нетерпеливый голос Криса. «Ты идешь? Или я съем твою порцию?» Навязчивые мысли тут же сменились мыслями о еде. В животе протяжно заурчало, и девушка вспомнила, что последний раз ела еще днем, а за ужин не садилась, дожидаясь Криса. Торопливыми шагами она зашла на кухню. Крис тоже не начинал ужинать без нее. Хотя давно уже проголодался и с трудом боролся с желанием съесть все, что было на столе. Ужинать вместе было чем-то вроде традиции для них. Завтракать вместе не получалось, потому что оба спешили на работу. А обедом приходился лишь легкий перекус во время короткого перерыва. И вот эту единственную возможность побыть в компании друг друга и по-настоящему почувствовать себя семьей не хотел терять никто из них. Крис замер, и его рука, уже почти протянутая к вилке, напряженно повисла в воздухе. Он удивленно поднял брови и уставился на покрасневшие щеки Хейли. Та, ничего не говоря, села за стол, избегая его удивленного взгляда, тихо пробормотала: «Приятного аппетита!» «У тебя жар?» Тут же забеспокоился Крис и мгновенно забыл про еду и про свой почти зверский голод. Хейли в ответ помахала головой, принявшись накалывать на вилку ломтики помидора. Хотя следы на ее лице еще сохраняли очертания тонких пальцев, Крис все еще непонимающе всматривался в лицо девушки и ожидал ответа. Она вся напряглась, и, казалось, те странные мысли, которые она таким неприятным образом отогнала от себя, вновь настигли ее, словно притаились где-то за углом сознания и лишь ожидали удобного и подходящего момента, чтобы одолеть ее вновь. «Может, хватит на меня смотреть?» — пробурчала она, все так же не поднимая взгляда. «Ты же хотел есть». «Еда подождет», — отмахнулся Крис и встал из-за стола, подошел к Хейли и наклонился к ней настолько близко, что она тут же вскинула на него испуганно взволнованный взгляд. «Если ты снова заболеешь, то поездку придется отложить». Его холодные пальцы, быстрым движением, нарушая личное пространство Хейли, взъерошили ее челку и прикоснулись ко лбу. Хейли замерла. Казалось, кусок еды застрял где-то в горле, и она с большим усилием проглотила его. «Все в порядке», — вяло пробормотала она, невольно зацепившись взглядом за выпирающий кадык Криса. «Снова он слишком близко. И снова это приносит ей столько неудобств. И это смущение, и эти дурацкие мысли, и это нервно клокочущее сердце». «Уверена?» Все еще не определив состояние Хейли, Крис не мог поверить ей на слово. Вдруг действительно простуда, а она просто отнекивается и снова не хочет доставлять проблемы, словно думает, что забота о ней — это именно то, что доставляет другим неприятности. «Да, абсолютно», — тихо подтвердила она, стараясь смотреть на еду в тарелке, чтобы не прожигать взволнованным взглядом ключицы и напряженную шею парня. «Не волнуйся об...» Но не успела она договорить, как по ее телу прошла волна дрожи, распаляя еще больше сердце, которое и так билось, как загнанная в угол клетки птица. Его горячие сухие губы снова и снова прикасались к ее лбу, пока он пытался определить температуру, которой и вовсе не было. И каждый раз Хейли вздрагивала, будто ее тело пронзал электрический ток. Но в какой-то момент это стало просто невыносимо терпеть, и Хейли, нервно дернувшись, оттолкнула от себя парня и подняла на него испуганный взгляд. Щеки ее запылали еще сильней, и, увидев, как напряглась Хейли, Крис понял, что дело теперь совсем не в повышенной температуре. «Почему ты меня оттолкнула?» Слова вырвались сами. Он не хотел спрашивать, потому что и так знал ответ. Как-то отдаленно и размыто, но знал, и это знание вовсе не радовало его. Испуг читался на лице Хейли. Девушка молчала. Ее взволнованный взгляд метался из одного угла кухни в другой, не зная, за что зацепиться. О еде уже давно оба забыли, и приготовленная с таким старанием картофельная запеканка и овощной салат остывали на столе. «Ты меня боишься?» — снова спросил Крис, как обычно скрыв удивление и растерянность за непроницаемой маской спокойствия и даже равнодушия. «Нет», — вдруг выпалила Хейли и даже поднялась с места, подняв на парня по-прежнему взволнованные глаза. «Я не боюсь тебя, просто...» И она снова замолчала, подбирая нужные слова. Было ли правильно говорить это, Хейли не знала, но с невероятной ясностью понимала, что если не убедит Криса в обратном, то все бесповоротно изменится. «Я чувствую себя странно, когда ты так близко». Тихий шепот растворился в тишине. Но Крис успел поймать смысл этих слов и тут же осознал, что приблизился к Хейли слишком быстро, так неосторожно нарушая ее личное пространство будто желая чего-то большего. «Извини», — выдохнув, пробормотал он и опустился обратно за стол. Взгляд его черных глаз был прикован к тарелке. Пальцы с силой сжали в руке вилку. Крис словно боролся с собой, и эта борьба была заметно тяжела для него. Почему-то разум никак не мог заставить его избавиться от чувства вины за это поведение. Хейли не совсем понимала, за что Крис извиняется, но потихоньку успокоилась и тоже села, взяв в руки оставленную вилку. Снова между ними было расстояние. Расстояние, на котором Хейли уже не чувствовала себя так некомфортно, но все еще ощущала неловкость. А то прикосновение горячих губ, казалось, навсегда въелось в кожу. Девушка быстрым движением поправила челку и, несмотря на Криса, принялась за запеканку, которая давно уже остыла. В этот раз они нарушили свою традицию и ужинали в молчании. В кухне было тихо. Только где-то на стене тяжело тикали часы, достучали столовые приборы, временами нарушая напряженную тишину. Словно это была их непосильная ноша. Первым покинул кухню Крис, при этом даже не взглянув на Хейли. «Спасибо за ужин», — сухо сказал он, оставив ее наедине с тишиной. «Пожалуйста», — растерянно пробормотала она, хотя прекрасно понимала, что Крис этого уже не услышал. Убирая со стола, Хейли провозилась на удивление долго, хотя обычно быстро расправлялась с этой работой и спешила заканчивать другие дела, связанные с работой и курсами. Но сейчас что-то заставляло ее делать все медленно и неторопливо, словно ей некуда спешить, хотя на часах уже была половина десятого. Хейли не могла не почувствовать это. В какой-то момент все изменилось. Не сейчас, не во время этого странного разговора, не вчера. Раньше. Намного раньше что-то изменилось в их с Крисом отношениях. Почему-то исчезла ясность и сменилась раздражающим непониманием, которое вызывало у Хейли смущение и сильную робость. Но не только это. Поменялось что-то в ней самой. Словно она забыла, как раньше относилась к Крису. И теперь тщетно пыталась вспомнить такую важную деталь. Будто она по-новому стала смотреть на него, говорить с ним, думать о нем. Он не изменился. Остался прежним, хмурым, упрямым, всегда спокойным, но при этом готовым проявить заботу, когда это действительно надо. Готовым помочь, несмотря ни на что. И он по-прежнему дорог ей. Закончив уборку на кухне, Хейли с решительностью, какой она никогда раньше не чувствовала, направилась в комнату Криса. Она не могла оставить все так, не могла закончить тот непонятный для нее разговор на его холодном «извини». Постучав в приоткрытую дверь, она заметила, что Крис уже не такой, каким был час назад, заходя в дом с радостным известием о предстоящем отдыхе. Он, отодвинув тяжелую штору от окна, сидел на подоконнике, прижав одну ногу к животу, и смотрел на потемневшие улицы города. «Можно?» — спросила Хейли и виновато улыбнулась. «Проходи», — все тем же равнодушным и сухим тоном отозвался Крис, но даже не взглянул на девушку. Она медленно ступила на светлый ковер и подошла ближе к Крису. Решимость все еще обуревала ее. И ни капли не растеряв этого нужного сейчас чувства, Хейли присела на край кровати. Но, несмотря на всю свою решимость, она не знала, с чего начать. Нервно сцепив руки в замок и опустив голову, Хейли глубоко вздохнула, словно набиралась еще большей решимости. «Я не знаю, почему мы стали так часто ссориться», — неуверенно начала она, все еще сомневаясь, что это именно те слова, которые нужны сейчас. «Но это ведь пустяки, правда? Главное, что мы вместе, и... Я безмерно благодарна тебе за то, что ты так заботишься обо мне. Я не знаю, что бы со мной было, если бы тебя не было рядом». Казалось, эти слова должны были произвести хоть какой-то эффект. Хейли говорила то, о чем много думала, и эти слова шли от самого ее сердца. Но Крис даже не обернулся. Только тяжелый вздох сорвался с его губ. От решимости Хейли вдруг не осталось и следа. Девушка смотрела на затылок Криса, на его взлохмаченные волосы и, казалось, могла рассмотреть даже его отражение на стекле, но черты были слишком размыты. И девушка никак не могла понять, снова ли Крис скрывает свои истинные чувства за маской спокойствия. Или же не боится показать то, что он действительно чувствует. «Да повернись же ко мне!» — возмутилась Хейли, не в силах больше терпеть это неуважение, и даже поднялась с кровати в порыве злости. «Знаешь, это я должна обижаться! Ты же просто делаешь, что тебе вздумается! Целуешь меня, подходишь так близко, обнимаешь! Я же совсем тебя не понимаю!» «Ты думаешь, я тебя понимаю?» Крис повернулся так резко, что Хейли даже испугалась и отступила на пару шагов назад. Черные глаза наполнял блеск, который, казалось, исходил из самой глубины черных омутов. «Сначала отталкиваешь меня, хочешь убежать, а потом просишь остаться. Тебе нравится играть со мной?» Произнося последние слова, Крис не думал, что в следующую секунду пожалеет о них так сильно. Разве Хейли способна на что-то подобное? Разве она способна играть с чужими чувствами? Да ведь она даже в себе толком разобраться не может. Он спрыгнул с подоконника, и тут же в глаза ему бросилось это выражение лица. Фиалковые глаза никогда еще не выражали такого гнева. Тонкие брови хмурились так сильно, что между ними пролегла глубокая складка, а губы сжимались все плотнее и плотнее, словно Хейли пыталась сдержать рвущиеся наружу слова, но не смогла. «Играть?» Медленно, почти по слогам произнесла она, слегка наклонив голову в сторону, будто пыталась понять, не послышалось ли ей. «С тобой? Да что вообще творится в твоей голове?» Тяжело вздохнув, Хейли попыталась успокоиться. «Почему все изменилось? Почему, Крис?» «Это ты изменилась», — холодно отчеканил он. И именно эти слова разозлили Хейли еще больше, ведь он был абсолютно прав. Изменилась она, но от этой правды легче никому не стало. Хейли издала смешок, в мгновение нарушивший воцарившуюся ненадолго тишину. Ее губы теперь кривились в усмешке, а правая бровь иронично выгнулась. «И в чем же? Что я делаю не так? Расскажи мне!» «Ты сама знаешь», — уже без прежней злобы ответил Крис. «Возможно, просто не хочешь признавать?» «Нет, не знаю. упрямо качнула головой Хейли и скрестила руки на груди, словно пыталась этим что-то доказать. Андерсон долгим внимательным взглядом смотрел в ее лицо. Сейчас ее это ничуть не смущало. Она была зла и не обращала внимания на этот пристальный взор. «Не обманывай себя. Не ты ли сказала, что чувствуешь себя странно, когда я слишком близко?» Медленно произнес Крис и, сделав шаг вперед, все так же внимательно следил за реакцией Хейли. Девушка ничего не отвечала. Она напряглась всем телом и, казалось, была готова ко всему, что сделает Крис. И когда он подошел еще ближе, Хейли сделала шаг назад, хотя прекрасно понимала, что еще немного, и он зажмет ее в угол. «Что ты чувствуешь, Хейли?» Еще шаг, и она уперлась напряженной спиной в стену. «Что ты чувствуешь, когда я так близко?» — повторил он, и ладонями по обе стороны от взволнованного лица Хейли уперся в стену. Сладостно манящий аромат его одеколона ударил в нос так сильно, что у Хейли закружилась голова, и она прикрыла глаза, чтобы не видеть покачнувшихся стен комнаты вокруг. «Зачем ты это делаешь?» — прошептала Хейли, чувствуя, что злости, как и сил, чтобы оттолкнуть от себя Криса, у нее совсем не осталось. А близость его тела становилась все ощутимее. «Скажи мне, что ты чувствуешь?» Горячее дыхание обожгло ее шею, заставив покраснеть до кончиков ушей. Крис с замиранием сердца смотрел, как быстро исчезала та злость, что еще несколько мгновений назад горела в фиалковых глазах. Сейчас он не видел, что в них, потому что Хейли боялась поднимать взгляд, но он был уверен, что она боится. Но не только его. Еще и своих чувств. «Пожалуйста, отойди», — тихо попросила она. Но Крис даже не шевельнулся. «Не хочу». «Прошу тебя». «Почему?» Его голос стал грубее. Он сократил расстояние еще на несколько сантиметров, и вот его голова плавно опустилась на ее плечо. Хейли вздрогнула и замерла. «Потому что я слишком близко? Потому что ты чувствуешь себя странно? Ты думаешь, я не чувствую себя странно?» Он резко схватил ее дрожащую, вспотевшую ладонь и приложил к своей груди. Она даже не успела ее вырвать из сильных пальцев, как ощутила под ней тепло и быстрые неровные удары сердца. И что-то непонятное, но теплое и приятное распространилось по всему телу. Удар. Еще один. И еще. Так быстро, что Хейли невольно напряглась. Непривычно горячая рука Криса крепко прижимала ее ладонь. Удары стали чаще. Порывистое дыхание вновь обожгло кожу, но в этот раз где-то в районе ключиц и томной дрожью распространилось ниже. «Я тоже чувствую себя странно», — тихо произнес Крис и сжал ладонь Хейли. «Даже когда просто смотрю на тебя или думаю. Всегда. Это странное чувство всегда со мной». Непослушные волосы Криса щекотали лицо Хейли. Но она не могла ни пошевелиться, ни сказать хоть что-нибудь. Ее ладонь так остро ощущала сердцебиение Криса, что и ее собственное учащалось с каждой секундой. Пальцы начинали дрожать, и эта нервная дрожь распространялась по всему телу. Силы иссякали. Хотелось просто опуститься на пол и больше не вставать. «Крис», шепотом нарушив тишину, Хейли устремила взгляд в пол, боясь посмотреть Крису в глаза. «Давай больше не ссориться». Его сильные пальцы сжали ладонь, и снова ток пробежал по всему ослабевшему телу Хейли. «Давай». И вновь шепот, обжигающий кожу. «Я решила, куда поехать». Крис даже не шевельнулся. Молчание и тишина вновь воцарились в комнате, но быстро испарились, когда Хейли улыбнулась и, прикрыв глаза, сказала: «К морю».